относительно вопроса о созыве общенационального форума под девизом объединения, который состоится по случаю 71-й годовщины освобождения Родины. Северокорейский оргкомитет совместного совещания представителей политических партий и организаций и частных лиц Северной и Южной Кореи и зарубежья за мир на Корейском полуострове и его самостоятельное объединение очередной раз отправили открытое письмо в адрес 5 организаций, в том числе Зарубежного комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня и зарубежной штаб-квартиры Общенациональной лиги за объединение Родиной, в адрес организаций и частных лиц Японии, Китая, Америки, Европы, СНГ, Океании и Юго-Восточной Азии.